18. Джона Уэббера Гартена признали виновным в убийстве по предварительному сговору и назначили наказание от 10 до 20 лет лишения свободы с отбыванием в Томастонской тюрьме штата. Стивена Бишофа Дюбея признали виновным в убийстве по предварительному сговору и приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в Шоушенкской тюрьме штата. Кристофера Филиппа Ануина судили отдельно, как несовершеннолетнего, и признали виновным в убийстве без отягчающих обстоятельств. Его приговорили к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии для подростков в Саут-Уиндоме условно. На все 3 приговора были поданы апелляции, а потому, когда писалась эта книга, Гартен и Дюбей едва ли не каждый день появлялись в Бесси-парк, глазели на девушек или играли в «брось монетку», не так уж и далеко от того места, где нашли изуродованное тело Адриана Меллона, покачивающееся на воде у одной из опор моста главной улицы. Дон Хагерти и Крис Ануин уехали из города. На судебном процессе речь о Гартене и Дюбее никто не упомянул про клоуна. «Брось монетку. Игра состоит в том, чтобы с определенного расстояния попасть центом в отверстие, вырезанное в скамье. Запечатлена в начальных кадрах фильма «Пурпурная роза Каира», 1985 год.